Я закрываю за ней дверь и слышу, как стучат каблуки по ступеням лестницы. Гулко хлопает дверь подъезда. Тишина. Через минуту доносится еле слышный звук двигателя. Вот и все. Я иду в кабинет и включаю компьютер. Нужно послать сообщение. Настало время познакомиться поближе с тем, кто пока оставался в тени. Смерть Марины не была случайной. До сегодняшнего дня я считал ее гибель какой-то нелепой ошибкой, странной прихотью хищного оборотня. А может быть, причиной трагедии стали какие-то неизвестные личные обстоятельства сродни тем, которые привели к убийству матери Алины 13 лет назад. Как бы то ни было, никого из тех, кто мог бы ответить на этот вопрос, уже не осталось в живых. И мне приходилось смириться с тем, что эта загадка останется неразрешенной, и успокаивать себя, что справедливое возмездие настигло всех, кто мог быть виновен в смерти несчастной девушки. Но теперь все изменилось. Алина была права. Среди обрушившихся как лавина событий я совершенно упустил из виду некоторые причинно-следственные связи, которые должен и мог бы увидеть, если бы не был так занят погоней за некромантом. Марину убил не Вервольф, и уж, конечно, не Абдулла. Это сделал кто-то, в точности знающий детали совершения кровавого ритуала, предшествующего созданию Ассиратума. Кто-то, владеющий таким же ножом, каким пользовался оборотень, ножом, специально созданным для потрошения человеческих тел. Кто-то, прекрасно осведомленный одним точным и прекрасно рассчитанным движением, запустивший последовавшую за убийством Марины цепь событий, которые привели к гибели не только самого некроманта, но и всех, кто был причастен к изготовлению эликсира. Совершенное вне календарного цикла преступление неизбежно привлекло внимание другого эксперта, не принадлежавшего к числу тех, кто работал на Кобота и вместе с ним прикрывал зловещие охотничьи вылазки Вервольфа. Оно довело до предела напряженность в отношениях Абдуллы и его инфернальных партнеров и предопределило гибель бывшего охранника Галачианца. Одного этого было достаточно, чтобы серьезно осложнить жизнь старого упыря и его компании и поставить под угрозу тайну, которую он так ревностно оберегал на протяжении многих столетий. Но самое главное, смерть Марины определила мое личное участие в этой истории. И это решило дело. Я пишу несколько коротких слов и отправляю письмо. Теперь остается только ждать. Телефон зазвонил через 2 часа, когда за окном уже сгустилась холодная тьма и небо налилось стылой ночной синевой. Я беру трубку. «Здравствуйте, леди Вивьен». Негромкий короткий смех, такой мелодичный и чистый. «Здравствуйте, Родион. Приятно, что вы меня узнали. Впрочем, я не удивлена. Рано или поздно вы должны были догадаться обо всем. Странно только, что этого не случилось раньше». У нее нежный девичий голос и четкий правильный выговор, какой бывает у тех, кто старательно выучил иностранный язык. Я был немного занят. Все никак не доходили руки, чтобы перевести с ирландского ваш почтовый логин. Деличта. Сирота. Что же, пользуясь случаем, хочу выразить вам свою глубокую признательность за успешное разрешение моей старой семейной проблемы. Спасибо. Не стоит благодарности. Вы написали, что у вас есть ко мне какой-то вопрос. Можете задавать. Я начинаю чувствовать себя на аудиенции у коронованной особы. Это злит. Да, один чертовски важный вопрос, леди. Зачем вы убили Марину? Пауза. Я слышу легкий вздох, долетающий, как далекое дуновение ветра, через 1000 миль и сотни веков. Это было очень неприятным решением, поверьте мне, Родион, но вместе с тем единственным эффективным способом мотивировать вас на решительные действия, которые должны были привести к необходимому результату — смерти лорда Марвера. Если бы я видела другие возможности привлечь вас к этому делу, уверяю вас, я бы использовала их. Юный голос холоден и тверд, как непогрешимый клинок крестоносца, а я вижу перед собой полутемный бар, желтую лампу, свет, дробящийся в рядах бутылок на полке, черную челку, улыбку и взгляд. Почему было просто не рассказать мне все как есть? Такая мысль не приходила вам в голову, леди?» «Вовсе нет», — отвечает она все тем же звонким девичьим голоском. «Это было бы не только странно, но и совершенно бессмысленно. Как вы себе это представляете, Родион? Я должна была написать вам пространное письмо, в котором изложить историю моего бедного отца и лорда Марвера, рассказать про манускрипт и ассиратум, про то, как я едва ускользнула от преследовавшего меня некроманта ценой жизни своего верного слуги сэра Уильяма, поведать, каких усилий мне стоило почти через сотню лет стать изгонимой злым роком девочки той, которая сама смогла погнать некроманта, как бешеного пса, по всей Европе, преследуя его везде, куда бы он ни направлялся. Так что земля горела и проваливалась у него под ногами, и в конце концов он уже нигде не мог чувствовать себя в безопасности. Как ему удалось бежать в Россию, и как я потеряла его след в огне русской революции и последовавших за ней массовых убийствах, в пожаре мировой войны, среди холода и мрака, объявшего, умирающий от голода, окруженный кольцом блокады город. Как даже не знала о том, что он еще жив, пока вдруг мои люди не сообщили мне о серии странных убийств, совершенных таким знакомым и страшным образом. И, изложив это все, я должна была попросить вас о помощи в том, чтобы найти и убить моего старого врага, 600-летнего вампира, засевшего в мрачных трущобах. Вы бы поверили в это?» «Но я ведь поверил, когда дошли до всего сами, только тогда. Но пусть даже и так, что бы заставило вас мне помочь? Последние 2 или 3 года вы только и делали, что кое-как хоронили покойников, пили без меры и предавались депрессии за барной стойкой или дома в компании виски. Когда-то давно вас могли мотивировать деньги или самолюбие, но потом вы добровольно отказались от одного и другого, предпочитая трагический образ изгоя, наслаждаясь своим одиночеством, страданием и печальными воспоминаниями. Ради чего такой человек вдруг стал бы мне помогать? А ведь вы могли бы заинтересоваться этим делом чуть раньше, еще летом, когда хоронили одну из этих несчастных девушек, убитых ради эликсира. Помните обезглавленное тело в городском парке? Я не зря тогда сообщила вам об этой смерти. Но ваше равнодушие достигло такой степени, что стало сильнее сострадания и чувства справедливости, которые всегда были вам присущи. Для того, чтобы пробудить силы, похороненные в вашей душе, нужен был глубоко личный мотив. И я его нашла. И потом, Родион, разве вы сами, когда еще служили наемником у кардинала, не поступали точно так же с людьми, которые были нужны для достижения собственных целей? Разве вы не манипулировали ими, их страстями, страхами и желаниями, получая в результате максимальный результат с минимумом собственных усилий? Кроме того, была и еще одна причина придать делу личный характер. Кто знает, как бы вы поступили, предложи вам лорд Марвер сделку. Устояли бы перед искушением стать обладателем тайны ассиратума и той власти, которую он дает? Ваша ненависть и боль были гарантией того, что некромант не переживет встречи с вами. Мне действительно искренне жаль бедную девочку, но повторю. Если бы я видела другой способ привлечь вас к этому делу, я бы им воспользовалась. Она замолчала. А я думаю об умирающем рыцаре, до конца верном своей госпоже, о юной девушке, одинокой, несчастной, обреченной чужой и злой волей нести груз векового проклятия, лишенной семьи и родных. О том, что мысли об этих двоих не позволили мне даже предположить не только возможность присвоить себе ассиратум, но и спасти с его помощью невинную жизнь. О том, что последние слова, которые услышал проклятый некромант за мгновение до страшной смерти, были именем леди Вивьен, а не погибшей Марины. Я не говорю ей об этом, прогоняя мысли о красном платье, пыльных дорогах, постоялых дворах среди темного леса и морских чудовищах. Мне нужны были и другие ответы. Почему именно я? Это хороший вопрос, Родион. Когда я узнала, что лорд Марвер находится в вашем городе, мои люди стали искать того, на кого мы сможем возложить миссию по избавлению мира от его присутствия. Мы часто работаем при помощи тех, кто даже не подозревает, что выполняет наше задание. Нам нужен был человек, обладающий соответствующей подготовкой, образованием интеллектом, а еще набором личных качеств, необходимых для этого дела. Вы подошли идеально. И, как видно, я не ошиблась. Могли бы поручить это вашим убийцам. Для каждого дела, Родион, нужен тот человек, который справится с ним лучше всех. Ведь вы не станете поручать шоферу работу бухгалтера. Вы не смогли бы хладнокровно убить беззащитную девушку ритуальным кинжалом, вырвать ее сердце и селезенку, слить кровь, а потом подвести к растерзанному телу двух голодных, прикормленных человечьим мясом собак. Я права? Но вы смогли не только найти некроманта, но и уничтожить всех, кто был причастен к этому делу и что-либо знал об эликсире. Это ли не успех? Кстати, о тех, кто причастен. Как дела у вашей напарницы? Алина, кажется, так? Ей ведь тоже известна история от начала и до конца. Она знает про красные цепи и ассиратум, знает больше, чем положено знать человеку. Даже не начинайте думать в эту сторону, леди. Даже не начинайте. Она снова тихо смеется. Юная девушка-сирота. Жуткое, бессмертное существо, скрытое мраком ночи и тайны. Хорошо, не начну. Тем более, что у нас с вами впереди еще много работы. О чем это вы? Родион, поиски старого врага, 6 веков назад уничтожившего мою семью, далеко не единственное, чем я занималась все это время. И уж точно не самое главное. Нельзя превращать месть в дело всей своей жизни, не рискуя потерять ее смысл, особенно если жизнь эта бесконечно долгая. Вы даже не представляете себе, чего можно достичь за 600 лет, если правильно распорядиться временем, а еще собственными силами и средствами. По сравнению с теми возможностями, что есть сейчас у меня, ваш друг-кардинал со всей своей организацией выглядит как предводитель шайки лесных разбойников рядом с имперскими легионами. Если бы вы не связались со мной сегодня первым, я бы все равно позвонила сама и предложила работу, точнее служение, которое может стать смыслом жизни. Вы помогли мне отдать старый семейный долг, и я благодарна за это. Но это лишь первый шаг. Испытание, нужное для того, чтобы открыть новые перспективы. По мере своих сил я стараюсь сделать этот мир лучше и могу предложить новые миссии, высокие и благородные, дела, достойные рыцарского звания. Я дам вам новую жизнь, и эта жизнь не будет напрасной. А еще... Она осеклась на мгновение. Вы никогда и ни в чем не будете нуждаться. В последнее время просто нет отбоя от желающих обеспечить мою будущность, отвечаю я. Ламия, которая говорила мне очень похожие слова, превратилась в кучку праха на полу, а от некроманта, тоже предлагавшего что-то в этом роде, не осталось и пепла. Чувствуете тенденцию, леди? В телефонной трубке застыло молчание. У меня нет никакого желания участвовать в ваших благородных миссиях. Мне кажется, что мы вряд ли сойдемся в методах работы. И если ваше личное дело я закончил, то мое осталось незавершенным. Вам действительно удалось прекрасно меня мотивировать. Я надеялась, вы меня поймете. Я все понял, леди. И полагаю, вы тоже. Ждите нашей встречи. Я приложу все усилия, чтобы она состоялась как можно скорее. На этот раз звонкий смех звучит так ярко и громко, словно она находится в комнате рядом со мной. Я буду ждать с нетерпением, Родион. Буду ждать, когда вы придете. Вы мой рыцарь, мой воин, хотя сами еще об этом не знаете. Пожалуй, я дам вам одну подсказку. Поинтересуйтесь у своего друга-кардинала, зачем ему в свое время понадобилось становиться опекуном для юноши, о существовании которого он ничего не знал и с родителями которого никогда не был знаком. Я очень долго наблюдаю за вами, Родион, дольше, чем можно представить, и когда-нибудь вы поймете, что нас связывает нечто гораздо большее, чем земные дела. Мои предложения остаются в силе, и я уверена, что рано или поздно вы их примете. До встречи, Родион. До скорой встречи. «Леди Вивьен, я кладу замолчавшую трубку на стол и встаю, чувствуя, как тело колотит крупная дрожь. Я подхожу к окну. Светятся фары проносящихся мимо машин, спешат домой редкие прохожие. В истине черном небе тускло блестят редкие звезды. Ночь живет своей жизнью, возвращая мне покачнувшееся чувство реальности. Надо уходить. На этот раз я бросил вызов силе, слишком могущественной для того, чтобы можно было оставаться здесь, в этой квартире, о которой наверняка известно моей недавней собеседнице. Если я хочу довести свое дело до конца, мне понадобится другое убежище, такое, где меня никто не найдет. Сборы не занимают много времени. Никогда не привязывайся к людям, не заводи отношений. Это сделает тебя уязвимым и открытым для чужого влияния. Никогда не имей ничего, чего бы нельзя было бросить и уйти. Всегда будь готов сняться с места за 15 минут и исчезнуть. Если первым правилом я фатально пренебрег, то соблюсти остальные вполне еще в силах. Я последний раз прохожу по квартире, снимаю с полки прозрачную пластиковую банку с черной бабочкой и кладу ее в сумку поверх ноутбука и немногих вещей. Теперь все. Я стою у дверей и проверяю карманы пальто, выкладываю ключи от квартиры, рядом ложится связка автомобильных ключей. Верный маленький джип останется без хозяина. «Прости, дружище», — шепчу я, — «но иначе нельзя». Пальцы натыкаются на какой-то смятый комочек в боковом кармане. Я вынимаю руку и вижу сложенную в четверо салфетку с затертыми почерневшими линиями сгибов. На потрепанной мягкой бумаге написанный от руки номер. «Последний привет от Кристины». Я достаю телефон и медленно, аккуратно набираю 7 цифр. Длинные гудки монотонно звучат в динамике, и я ловлю себя на том, что подпеваю им, стараясь попасть в тон. Никто не отвечает, и гудки один за одним уходят в вечность. Разобранный телефон и сим-карта ложатся рядом с двумя связками ключей. Я беру пепельницу, кладу туда салфетку и подношу к ней огонек зажигалки. Пламя медленно ползет по бумаге, ярко разгорается на несколько мгновений и быстро гаснет. В пепельнице остается только кучка сероватого пепла. Я бросаю последний взгляд на пустую квартиру, беру сумку, выхожу за порог и закрываю за собой дверь. Санкт-Петербург, 2012 год. Текст читал Максим Сергеев.